Глава третья. После обеда я еще часик посидел в гостиной, пока шли гости с соболезнованиями. Возникла пауза. Я сказал Раче, что пока прием прекращаем. Кто не успел, пусть ждет до вечера. Зашел в свою комнату, взял лук и сумку. Вышел в сад посмотреть на приготовление. Слева от входа гостей попросили пересесть. Эльфы в рабочих оранжевых комбинезонах огородили участок сада красно-белой лентой и рубили деревья, отсекали ветви, распиливали стволы и укладывали в подобие сруба или колодца. Это поляна скорби. Для погребального костра используют только живые деревья, глухо пояснил Ральчи. Здесь нельзя будет сажать новые деревья. Я понятливо кивнул. Все как у эльфов. Логично, практично и с легкой ебанутинкой. «Дружище», — сказал я, — «до свадьбы еще собирался докупить стрел». «Ты ими печку, что ли, топишь?» — удивился рейнджер. «Коллекционирую», — не стал я вдаваться в разъяснение. «Еще Ира говорила, что у вас можно купить эликсир магической энергии». «Вообще-то, по обычаю, тебе положено скорбеть», — заметил эльф. «А разве так уж трудно скорбеть и куда-нибудь идти?» — спросил я. «Ну, тебе, наверное, можно попробовать». — без улыбки заявил Ральчи. Я еле сдержался. — Вот что опять сразу мне? — Блядь, эльфы называются. Такие же уроды, как в любимой школе. — Да ты не переживай, — добродушно проговорил рейнджер. — Даже угарно, что хотя кому-то похуй, что подумают соседи. — Идем? — Чаги, по-моему, тоже похуй, — проворчал я, направляясь к воротам. — Слуги все так говорят, а сами первые разносят сплетни, — сказал Ральчи. — Да и кому интересно мнение слуг? — Мне интересно мнение Чаги, он в моем клане, — строго ответил я. — Ой, — махнул рейнджер рукой, — только не начинай снова, эта хохма уже надоела. Я скрипнул зубами и промолчал. Словами тут ничего не объяснить. — Куда ты собрался? — раздался в мозгу голос Насти. — Да, решил немного прогуляться по поселку, — подумал я в ответ. — Зови, если что, и не опаздывай к ужину, — сказала она строго. Первым делом пошли в арсенал. По дороге Райчи провел что-то вроде инструктажа. — Я так понял, что ты нанял репетиторов, чтобы учиться на рейнджера. — Третьей ступени, — уточнил я. — Понятно, что третий, — воскликнул он. — Первая, считаю, у тебя уже есть. Из лука ведь стреляешь, в лесу не пропадешь. — Только летом, зимой еще не пробовал, — честно ответил я. — А чтобы выжить зимой, нужна четвертая ступень, — сказал рейнджер и продолжил. — На второй ступени учат приемам ближнего боя без оружия или подручными средствами, ведению внезапного боя на дистанции, способом устройства засад и ловушек. — Ага, — припомнил я свои похождения. — Получается, остались только ловушки и засады. Он насмешливо фыркнул. — Уверен? — Я вроде бы при тебе покрошил музыкантов, — сказал я. — Ты? — изумился эльф. — То был дух смерти. — Так это я и был. Ну, стал на время, — попробовал я объяснить. Ральчи смотрел скептически. — Допустим, что стал после того, как в тебя воткнули заговоренный клинок. Ты живьем драться пробовал? Я снова понял, что слова здесь бесполезны. Вот, кроме всего прочего, арсенал еще и полоса препятствий. Нужно просто ее пройти, чтобы получить вторую ступень, — проговорил Ральчи. Идешь себе по тропинке, обходишь ловушки или обезвреживаешь. На тебя нападают из засад. Стрелы с тупыми наконечниками и специальную жилетку с маской на тебя наденут. Но все равно могут покалечить, особенно в ближнем бою. Он хмыкнул. Редко удается пройти с первого раза. Я прошел с третьей попытки. После первого раза лечился полгода, руку в плече сломал. А после второго всего 3 месяца. Повезло. Челюсть не сломали, только треснуло слегка и вывихнули. А многие после 4-й, 5-й попытки бросают. Так и гуляют с первой ступенькой. — Так что дальше на 3-й ступени? — спросил я небрежно. — Реальный лес и танцы клинка, — сказал Ральчи мне в тон. — Лет этак через 10 начнешь, если повезет. — Да, наверное, не сегодня, — согласился я. Народ не поймет. Он на меня насмешливо посмотрел, хмыкнул. — Ладно, герой, вот мы почти пришли, — указал он рукой на рощу, скрывающую арсенал. — Теперь ты ученик, а не гость. Через вход для посетителей тебя больше не пустят. Никто не выйдет на полянку. Попробуй войти напрямки. И я уверенно направился к группе деревьев на вид настоящей чищобе. Остановился в двух шагах, присмотрелся. Без топора не пройти ни на шаг. Но глаза часто лгут, и мне вообще-то не нужно видеть. Я закрыл глаза, припомнил хитросплетение веток, лиан, и сразу ощутил полную бессмысленность. Вернее, на поверхности лежал простенький замысел запутать того, кто будет это рассматривать. Я прислушался к ощущениям. Все живое, отчасти мертво или умирает. Следы недавней смерти дополнили картину. Прояснился смысл. Кто здесь торжествующий, растущий убийца? Кто упорно цепляется за жизнь? А кому не повезло прорасти в нужном месте в нужное время? Я открыл глаза и окинул заросли вооруженным пониманием взглядом. Иллюзии показались натужно театральными. Абсурдно картонными. Спокойно пошел вперед, иногда отодвигая действительно картонные декорации, а на нити серпантина совсем не обращал внимания. — Эй, осторожнее! — воскликнул Рачи. — Думаешь, если такой умный, можно ломать? — На качественный морок магии не хватило? — спросил я участливо. — Преодоление магических воздействий на пятой ступени! — зло отозвался эльф. — Тебе еще расти и расти! — Деревья закончились, мы вышли к длинному приземистому кирпичному строению без окон. На крыше устроили зубчатый парапет. Вообще-то сооружение представлялось просто невысокой стеной с зубцами. Другие стены дорисовывало воображение. И нет же никакого смысла просто в стене. — Это арсенал? — спросил я. Ральчик хмыкнул и покачал головой. — Только не говори, что сам догадался. Тебе рассказывал Ирелион, ведь так? Я грустно вздохнул. Мы не тратили время на пустые разговоры. Почти. И все равно так мало успели. Ральчи заткнулся. В молчании мы пошли вдоль стены. — Да, это арсенал, — заговорил он через два десятка шагов. — Войти можно лишь с той стороны или с торца. Там вход для посетителей. — А сейчас мы идем к веревке или к лестнице? — сказал я полувопросительно. — К веревке, разумеется, — обиженно ответил Ральчи. — Инвалиды сюда не ходят. — А для гражданских секретные тоннели из ближайших зданий, — заметил я. Он подозрительно на меня уставился и опустился в объяснение. — Ясно же, что арсенал выполняет роль замка, убежища. Правильно, что не демонстрируете его туристам, но я-то уже немного в курсе жизни поселка. Мне нетрудно сложить факты. Раньше без комментариев заложил в рот два пальца и пронзительно свистнул. Между зубцами параметра показалась ушастая голова и сурово вякнула. — Пароль! — Схуяли бы! — крикнул Ральчи. — Загуляли бы! — отозвался ушастик наверху и скинул тонкую веревку. — Строго тут у вас, — заметил я. — А что же пароль не по-эльфийски? — Военная хитрость, — важно сказал рейнджер. — Считается, что эльфы не матерятся. Я припомнил книжку Ленора и вкрадчиво уточнил. — Кем считается? — Ну, вообще считается, — раздраженно заявил Ральчи. — Сказочный долбоеб, — простонал в сознании тыц. И я мысленно с ним полностью согласился, а вслух лишь выразил понимание. — А, вообще? — Вообще, да. — Лезь первой, — проворчал задетый за живой рейнджер. — Сейчас тебя послушаем. — Я же после ранения, — напомнил я. — Пиздеть это тебе не мешает, — ответил он угрюмо. — Все равно нет другого пути, так хули мы сюда приперлись? Лезь давай! Я взялся за веревку, подергал. Вроде бы привязано крепко и не скользит. Эльфийская же! Впрочем, если тут веревки отличаются от фэнтезийных, как местные эльфы от выдуманных... Я вздохнул, решаясь. Ну, сами же как-то лазят. Полез по веревке на руках. В груди только дискомфорт и покалывание, да руки ватные. Зарядку из-за болезни не делал. Ну, высота не более 3 метров. Забрался за пару секунд. Ральчи с серьезной моськой шустро забрался, не издав при этом ни одного звука. Вот когда молчит, сразу видно, что рейнджер. А то я уже слегка засомневался в его профессионализме. Мы пересекли чуть наклоненную площадку и спустились по узенькой лестнице прямо к входу в здание. Вошли. Попали в длинный коридор. Немного прошли. Ральчи постучал в дверь с надписью по-эльфийски и, не дожидаясь ответа, потянул за ручку. Проникли в конторку склада, и за стойки на нас сурово смотрел пожилой конторский эльф в синем халате. — Привет, Лахти! Новенького привел! — сказал Ральчи. Вих, признанный друг поселения, заключил договор на подготовку до третьей ступени. «И что ему здесь понадобилось?» — проворчал клерк. «Лук и стрелы, я вижу, у него есть. Меч положен после прохождения второй ступени». «Ему положены стрелы от поселения», — напомнил рейнджер. Клерк, что-то недовольно бормоча, направился к стеллажам. Принес два десятка стрел. «Вот, Вих, один десяток можешь сломать или потерять, но второй у тебя должен быть в наличии», — строго проговорил конторский эльф. «Будет нехватка, докупай за свои, иначе штраф». «Давай я сразу докуплю», — сказал я добродушно. «Тащи еще сотню и упакуй их как-нибудь». «Сто серебряных монет», — выпалил клерк в тихом ужасе. «А первый раз продали по полторы за штуку», — сказал я раньше, пытливо глянув ему в лицо. «Тогда ты не был учеником», — пожал он плечами. «Для гражданских все дороже». «Я бы вообще им ничего не продавал», — сварливо проворчал Лахти. «Ну, какой от них толк? Только стрелы выбрасываем. А вдруг не хватит для серьезного дела?» «Поэтому ты здесь, а не у центрального входа», — усмехнулся Ральчи. «Беги за стрелами, старина». Клерк недовольно на него глянул и неохотно отправился к стеллажам. Долго там возился. Наконец, привез вязанку стрел, перетянутую ремнем. «И за упаковку монета», — проворчал он. Я достал из сумки 10 золотых и 2 серебрушки добавил из кошеля. «Нормально?» — спросил я. «Ого!» — буркнул клерк, смахнув монеты со стойки. «Еще что-нибудь?» «Пока все. До встречи!» — улыбнулся я старому эльфу. «До встречи, Лахти!» — сказал Ральчи. «Бывайте!» — проворчал клерк. За эликсирами Ральчи повел меня в некий грот. По дороге рассказал, что поселок построили здесь именно из-за меловой пещеры. Там подземные ручьи впадают в озеро. Вода и так почти ледяная. Проще и дешевле ее замораживать и хранить лед. Ну и кроме хранилища льда устроили большие общественные холодильники для запасов мяса. Впрочем, сначала нас в пещеру пускать не хотели. Пришли мы в обычный двухэтажный домик казенного вида. В обычной конторе я спросил у серьезной эльфийки в строгом костюме эликсиров на 30 единиц. Она запросила 1500 золотых и принесла коробку с 27 пузырьками. Дескать, каждый десятый пузырек — добровольная помощь магов поселку. «Нет, меня эта эльфийская простота уже не умиляет», — грозно заявил, что ничего никому добровольно сроду не отдавал. «А вот если мне покажут, как делают лед, пожертвую пятерочку». «А у тебя есть магия воды?» — поинтересовалась девушка. Я отрицательно помотал головой. «А другая какая-нибудь стихийная магия?» «Огня, воздуха и земли», — сказал я. В ее глазах загорелся интерес. «Тебе способности открывали или сам научился?» «Да само как-то», — пожал я плечами. «Ну, давай тогда по одной», — весело сказала эльфика и поставила на стойку 2 стакана. Я принялся открывать пузырьки. «Может, по полной?» «Давай по полной», — согласилась она. Я вылил стаканы по 2 флакушки. «За знакомство. Я Вих». «А я Лесса», — ответила девушка. «Очень приятно». «Ну, будем знакомы», — сказал я и попробовал эликсир. «Ух ты, какая вкусная бодрящая штучка!» С удовольствием выхлебал до донышка. В нос ударили газы. Голова слегка закружилась. Появилось сообщение от модулятора. «Мегамыслимаг +++ приветствует вас! Вы приняли эльфийский эликсир магической энергии. Поздравляем! Увеличение магии на 2,4. Возможно, появление дополнительных эльфийских бонусов. Пока вы не посетите гильдию разума, информация о бонусах недоступна. Узнать о новых эффектах вы можете опытным путем. Удачных изысканий!» Вот гады. Хотя опять понты. Наверное, просто нет базы сведений. Я вопросительно воззрился на Лессу. «Идите за мной», — сказала она, открыв дверцу в конторке. Я сложил пузырьки в сумку, и мы прошли за ней в служебный коридор. Она крикнула. «Джуди, подмени меня!» «Хорошо!» — ответили откуда-то писклявым девичьим голосом. Дошли до лестницы, долго спускались. Вышли в обширной пещере с высокими сводами, освещенной фонарями на стенах. Из-под потолка на каменный пол, играя бликами, струился поток и стекал по желобу в небольшое озерцо в центре. Лесса вдруг пронзительно свистнула. Из боковых выходов показались эльфы в оранжевых комбинезонах. «Внимание!» — сказала она громко и повернулась ко мне. «Ты тоже смотри». Девушка подошла к водопаду на несколько шагов, протянула руки. Стремительный поток застыл. На камни пещеры плавно обрушилась ледяная колонна. «Звон, грохот, фейерверк осколков!» Рабочие принялись оттаскивать крупные осколки. Всплыли новые сообщения. «Поздравляем! Вы освоили новую волшбу заморозка. Количество замороженной воды на единицу магии для растворов разной крепости неизвестно. Вы можете установить это опытным путем. Пожалуйста, не экспериментируйте на живых организмах. Удачных изысканий!» «Поздравляем! Волшба заморозка относится к магии воды. У вас открылась новая способность. Поздравляем! С открытием магии воды вы собрали пул магии хаоса. Теперь у вас есть возможность комбинировать стихии. О новых возможностях вы узнаете в гильдии разума в ближайшее время. Ждем вас с нетерпением». «Зайти как-нибудь?» «Ну, если совсем нечем будет заняться. Угу. И совершенно надоест жить». Как-то не задались отношения с разумом. Одна Керри вроде бы ничего, но она же только учится. И даже она состоит в гильдии убийц. «Понравилось?» — спросила Лесса. «Рабочие уже оттащили лед?» — я спросил. «А можно мне?» «Пробуй, конечно!» — весело воскликнула девушка. Я закрыл глаза, припомнил ощущение, смысл того, что недавно произошло. Представил себе водопад, мысленно остановил. По ушам ударили звон и грохот. «Ух ты! Получилось!» — восхитилась Лесса. Я открыл глаза. Рабочие направились к новым осколкам. «Ну, пойдем обратно?» — сказала девушка. «Погоди!» — сказал я, снова сняв сумку с плеча. «Достал пузырек с эликсиром. Договаривались же на пятерочку. Осталось еще 4 раза. «Блядь!» — не сдержался кто-то из рабочих. Ральчи отмер, прикрыл рот и смущенно проговорил. «Ну, правда же, мы вообще не материмся. То есть практически. Вернулись мы домой задолго до ужина. Я позвал Настю, сказал, что все в порядке. Прошел в свою комнату и без раскачки приступил к тренировке в щадящем режиме. В смысле, стрелы не заряжал? А так все как всегда. Сказали же ведьмы, что стану как новенький. Вот и нечего отлынивать. Попросил Настю поиграть со мной во второй вампирский час». Согласилась из одолжения, ей все еще не здоровилась. Когда очнулся, спросил у Чаги нарезанный лимон и стакан. Принялся заливаться привезенными из Ремуза эликсирами. До ужина отрубился на усвоение этой человеческой гадости. На ужин пришла Иля с Томми. Само собой собрались рейнджеры. Чивагор, сильно заикаясь от волнения, объявил, что это последняя поминальная трапеза по Ире, поэтому иди молча. Даже Томми сидел непривычно серьезный, печальный. Когда встали из-за стола, Иля строго спросила. «Не передумал насчет костра?» Я отрицательно помотал головой. «Тогда иди за ней», — сказала она с грустным видом. Я прошел в нашу спальню, долго смотрел на Иру. Взял с трюмо книжку Леноры, мой подарок на свадьбу. Вложил ей в руки, поднял свою мертвую принцессу на руки и понес из дома. У выхода толпились молчаливые эльфы. Даже если они ждали от меня каких-то слов, я не собирался ничего говорить. На поляне скорби стоял готовый костер. Наверх вел дощатый трап. Я взошел наверх, бережно уложил Иру, шепнул. «Прощай, и до встречи в твоем клане». Спустился, немного отошел, обернулся и протянул костру руки. Обхватил любимую в последних, самых жарких объятиях. Пламя взлетело до небес. Последние минуты нашей близости в огне. Сам огонь был очень нежен с Ирой. Малыш разделил со мной печаль. Огонь был очень старателен. От костра осталась лишь горстка пепла. Я разметал ее порывом ветра. Не нужно мне хранить прах Иры. Она скоро возродится в нашем клане. Подошла печальная Иля. Сказала, вот и все. Она вздохнула как-то необычно печально. Вих. Я понимаю, что это не совсем то, о чем мы договаривались. Но ты говорил, что если тебя все устроит, заплатишь еще 100 золотых. Я поднял на нее удивленные глаза. Иля смущенно забормотала. Я не настаиваю. Просто вдруг ты забыл, и я ведь старалась. Конечно, Иля, ты получишь эти монеты, — сказал я ласково. «Очень хорошо», — проговорила она. «Тогда мы с Томми завтра утром возвращаемся в Римус». «Да, чуть не забыла. Тут пришел этот противный товарин, просил передать, что он на что-то согласен. Ждет тебя в гостиной».